«Добрый день. Кажется, мы с тобой болтали по телефону, когда я искал Сьюзи», — улыбнулся Джереми, подойдя ближе. Девушка украдкой смерила его заинтересованным взглядом и улыбнулась в ответ. «Я уже думала, что вы не придете. Меня зовут Вайет». «Очень приятно. Как я мог не прийти? Ты понравилась мне уже по телефону», — заверил ее молодой человек, который очень надеялся, что его новая знакомая не станет темнить, и он сумеет выведать у нее хоть какую-то информацию. Джереми взял на ресепшн ключ от забронированного номера, и они поднялись наверх. По пути они молчали. Молодой человек не хотел начинать нужный разговор прямо в лифте, чтобы не спугнуть свою потенциальную осведомительницу. Вдруг она еще вздумает сбежать, ничего не рассказав. А его спутница молчала, предпочитая быть ненавязчивой и не раздражать излишней болтовней. «Проходи». Джереми любезно распахнул перед ней дверь в номер. Комната внутри оказалась очень красивой, с дорогой мебелью и шикарным видом на центр города. Молодой человек предпочел не заказывать номер абы где, предположив, что девушка из такого элитного клуба может заподозрить что-то неладное и просто-напросто не прийти. Его новая знакомая достаточно равнодушно оглядела обстановку, судя по всему, ей доводилось бывать в местах и покруче, и уселась на кровать. В руках у нее с самого начала была довольно объемная сумка, которую сейчас она поставила рядом. «Что у тебя там?» — с любопытством спросил Джереми. «Костюм космонавта», — совершенно серьезно ответила девушка. «Да ладно, ты шутишь?» Не удержался и рассмеялся молодой человек. «Нет». Его новая знакомая расстегнула молнию на сумке и продемонстрировала блестящий костюм, который неплохо подошел бы для какой-нибудь вечеринки. Я сталкивалась и с более экзотическими пожеланиями. «Не сомневаюсь, но я сказал это в шутку», — улыбнулся Джереми. «Так что извини, если тебе пришлось его тащить». «Ничего, я на такси», — спокойно ответила девушка. «А вы красивый». Она задумчиво оглядела молодого человека. «Хочешь сказать, твои клиенты обычно некрасивые?» — усмехнулся Джереми, который был не особо падок на лесть. «Чаще всего, да», — без улыбки кивнула Вайет. «А если встречается красивый, да еще и молодой, то тут уж все. Жди беды». «Какой еще беды?» — удивился молодой человек. — «Ну, если молодой и красивый парень не может найти себе подружку, чаще всего у него такие извращенные пожелания, что не каждая согласится». — «Может, у него просто напряженный рабочий график?» — «Может и такое. Но это уже как сорвать джекпот. А тебе что нравится?» Джереми вспомнил, что явился сюда не с целью поболтать на отвлеченные темы. — «Вообще, я хотел с тобой поговорить». — «Понятно. Значит, проблемы со здоровьем», — понимающе кивнула девушка. — «Да нет у меня никаких проблем», — обиделся молодой человек. — «Какая тебе разница? Ты же все равно получаешь свои деньги». — «В целом никакой», — согласилась девица. — «Можем хоть в шахматы поиграть». Джереми опустился на кровать рядом со своей спутницей и достал из кармана браслет, продемонстрировав ей. «Ты можешь так, на взгляд, сказать, кому из вас он мог бы принадлежать?» Завидев украшение, девушка буквально переменилась в лице, с тревогой уставившись на молодого человека. «Он очень похож на браслет Сьюзи. Где вы его взяли? Что с ней?» Испуганно воскликнула Вайет. «Она сейчас в таком месте, где лучше никогда не бывать», — честно ответил Джереми. «В общем, ее убили». «Боже мой!» — закричала девица и попыталась вскочить на ноги, но молодой человек удержал ее на месте, ухватив за плечи. «Успокойся. Я не имею к ее смерти никакого отношения», — заверил Джереми. «Я лишь случайно обнаружил ее тело и теперь хотел бы узнать у тебя кое-какие подробности». «Ты что, коп?» «А что, похож?» «Нет, скорее наоборот. Я ничего не скажу», — категорично заявила Вайет. «И вообще, мы всегда сообщаем, куда идем. Если я дам знать, что нахожусь в опасности, За мной тут же придут, и у тебя будут проблемы. Послушай, тот, кто убил Сьюзи, убил еще несколько человек и замышляет убийство моего босса. Если я его не остановлю, к тебе рано или поздно придут другие люди и будут разговаривать не так мило и любезно. Попытался терпеливо объяснить молодой человек. Ты же не хочешь лишиться своего очаровательного личика или составить компанию своей подружке на том свете? Лучше скажи все мне, я тебя не трону. Да что именно я должна рассказать? На глазах девушки даже выступили слезы. Настолько она была напугана. Ты говорила мне по телефону, что Сиршу вы изгнали из вашего клуба. Почему? Что она натворила? Это может быть важно. Настойчиво поинтересовался Джереми. Она заболела. Чем? Продолжил выпытывать молодой человек, догадываясь, что речь идет о какой-то венерической болячке. Черной гнилью. Так это в простонародье называют. Что это еще за дрянь такая? Поморщился Джереми. Лучше тебе этого не знать. Это что-то вроде сифилиса, только видоизмененного с помощью магических действий. Многие считают, что эту болезнь хотели использовать как оружие или проклятие для определенных врагов. Но потом все, как всегда, вышло из-под контроля. От нее органы человека в буквальном смысле гниют, а еще наступает деменция и сумасшествие. Девица так подробно описала симптомы болезней, видимо, сама она очень боялась встретиться с подобной заразой. Разумеется, когда стало известно, что у Сирши такое, ее немедленно прогнали. А все мы в панике побежали обследоваться в больнице их целителем. К счастью, никто из нас больше не оказался болен. Но ты представляешь, какой урон такая информация могла бы нанести репутации нашего клуба?» Вайт возмущенно всплеснула руками. «Да, с вами бы все побоялись связываться и бежали, как черт от ладана», — согласился молодой человек. «А богатые и влиятельные клиенты еще могли бы устроить вам разные неприятности». А Сирша успела кого-нибудь заразить? Неизвестно, кто ее саму наградил этой болячкой. «Этого я не знаю», — покачала головой собеседница Джереми. «Полагаю, что если бы кто-то заразился, то и произошел бы самый настоящий скандал. Но никакого скандала и разбирательств не было, слава богу. Поэтому я сделала вывод, что Сирша не успела никого заразить. Или этот кто-то постеснялся говорить о подобном. Если мужчины часто обращаются к таким, как мы, то сами порой не помнят, с кем и когда точно проводили время. А затевать расследование стыдно. Кто-то из них может молчать. А ты знаешь такого Энтони Орина? Нет, не слышала. Но я и не могу знать всех клиентов Сирши. Я с ними не пересекалась. Хорошо. Но все же, у тебя есть какие-то догадки, кто мог заразить этой дрянью твою подругу? — напомнил молодой человек. — Понятия не имею, — пожала плечами девушка. — Не думаю, что этот человек побежал бы во всем сознаваться. Он наверняка постарается скрыть это максимальным образом во избежание такого позора. Никто из клиентов не жаловался, но у Сирши был муж. — Кто? — искренне удивился Джереми. — Муж! — снова пожала плечами его новая знакомая. — А что такого? «Нет, ничего. Даже не нашелся, что сказать молодой человек. Просто не ожидал, что у представительниц вашей профессии бывают семьи и мужья». «Вообще это скорее редкость», — согласилась Вайт. «Но почему нет? Его все устраивало. Видимо, он не ревнивый человек. А жена с хорошим достойным заработком — это всегда плюс». «Да, видимо, настолько высокие отношения для меня непонятны». — хмыкнул Джереми. «Ну, если этого парня не смущала жена-проститутка, то, возможно, он и сам не стеснялся ходить налево. Может, он и заразил женушку этой гадостью. Слушай, а мог он тоже заниматься подобным? Не знаю, как это правильно назвать, был жиголо, стриптизером. В общем, может, у них вся семья была в одной профессии? Семейный подряд, так сказать». «Откуда я знаю?» — равнодушно ответила девица. «Я с Сиршей близко не дружила. У нее вообще не было подружек, кроме Сьюзи. Но Сьюзи пропала, точнее, мертва. А мне никогда Сирша особо не нравилась. Она сильно отличалась от нас всех. Была какой-то неформалкой, немного с приветом. Кажется, в подростковом возрасте она даже лежала в психушке или резала себе вены. Ну и на таких находится спрос. Некоторым мужчинам не хватает экзотики. Она была вся в татуировках, в пирсинге. Подожди, а Сьюзи знала о проблемах Сирши со здоровьем? Перебил молодой человек. Кажется, нет, задумалась Вайт. Точно не помню. Кажется, Сьюзи пропала практически в то же время, когда Сирша узнала о своей болезни. Ладно, ты в курсе, как звали этого муженька и как его найти? Может, он прольет свет на тайную биографию своей жены? Нет, я не знаю его имени и не видела вживую. Но думаю, тебе несложно будет его отыскать. Их брак зарегистрирован официально, можно сделать запрос в соответствующие структуры и выяснить. Так, а где сейчас сама Сирша, ты знаешь? Похватился Джереми. Нет, ты что? Неужели ты считаешь, что я стану с ней общаться, узнав такое? Поморщилась девушка. Да мы все ее теперь десятой дорогой обходим. Если бы я случайно ее встретила, то перешла бы на другую сторону улицы и не поздоровалась. — Да, ты принципиальная барышня, — усмехнулся молодой человек. — А такого мужчину по имени Алекс Флетч ты знаешь? — Да, видела такого, — вспомнила Вайт. — Он был у нас частым гостем. У него не было каких-то постоянных предпочтений. Он захаживал к разным девушкам. «Не знаешь, кто мог бы его убить?» «Что?» Собеседница Джереми побледнела. «Он тоже мертв? Боже, что за странная история? Сьюзи убили, его тоже. Что происходит?» «Это я и пытаюсь выяснить», — вздохнул молодой человек. «Мне кажется, это все как-то связано с Сиршей и ее болезнью. Найти бы ее саму или ее муженька. Ладно». Джереми понял, что больше ничего нового его осведомительница не скажет, и стал собираться. «А деньги?» — напомнила девушка, капризно нахмурив бровки. «Да, конечно. Все как положено и без обмана», — усмехнулся молодой человек. Он отсчитал несколько крупных купюр и положил на стол. «Считай, отдаю последнее. Остальное только что пожертвовал в фонд больным детям». «Очень благородно», — равнодушно заметила Вайт, аккуратно уложив деньги в свою сумку. — Ты точно ничего больше не хочешь? Время еще есть. Или я не в твоем вкусе? — Вообще, я бы не отказался, — улыбнулся Джереми. — Ты достаточно привлекательная. Но, боюсь, лишнего времени у меня нет. Мне еще нужно распутывать весь этот странный клубок с убийствами. Да и одна мадам меня убьет, если узнает, почему я задержался. Попрощавшись с девушкой из клуба, молодой человек без всяких приключений доехал на своей машине до мотеля и нашел Джулию в холле. Она сидела за одним из столиков и пила капучино, недовольно поглядывая по сторонам. На лице ее читалось, что ее раздражает все. И этот мотель, и люди вокруг, и Джереми, которого долго не было. Завидев молодого человека, блондинка недовольно фыркнула, но охотно выслушала все, что он рассказал, предварительно произнеся заклятие от подслушивания. Скорее всего, посетителей мотеля не интересовали чужие темные дела, но кто знает, всегда лучше на всякий случай перестраховаться. «Черная гниль — это редкостная гадость», — с отвращением поморщилась Джулия. «А от нее есть лекарства?» — заинтересовался Джереми. «Есть. Но стоят они баснословных денег. Даже тебе это, наверное, будет не по карману. Такие удовольствия для людей уровня мистера Рея». Собеседники, не сговариваясь, переглянулись. «Я не рискну спросить у него, не заразила ли его какая-то шалава черной гнилью», — поспешно отказалась блондинка. «А я уж тем более», — вздохнул молодой человек. «Все равно непонятно, как связаны между собой все эти мужики и твои Сьюзи и Сирша», — покачала головой девушка. «Кто кого из них заразил? Кто кому за что мстил?» «Ну, если Сирша единственная из них, кто по-прежнему жива, то, получается, она и может всем мстить», — предположил Джереми. «Возможно, она сама точно не знает, кто ее заразил, но думает на Флетча, Орина или даже... на нашего мистера Рея, и из мести подсылает к ним охотника. «Сомневаюсь», — покачала головой Джулия. «Почему?» «Чтобы вызвать охотника, нужно быть магом достаточно высокого уровня. Надо уметь правильно провести ритуал и обладать хорошими способностями. Иначе все бы вокруг вызывали демонов направо и налево, чтобы отомстить своим врагам», — логично заметила девушка. «Если бы эта твоя сирша обладала такими способностями, она явно не работала бы проституткой. Человек с подобными талантами уж найдет, как заработать себе на жизнь, кроме как торговлей телом». «Она не моя», — поморщился молодой человек. «Но в целом я с тобой согласен». Он подозвал официанта и тоже заказал себе чашку кофе. «Ха, а тебе повезло!» — неожиданно рассмеялась Джулия. «Что смешного?» — пожал плечами Джереми. «Ну, ты же тоже захаживал в этот клуб? Думаю, ты ощутил бы массу новых эмоций и впечатлений, если бы переспал с этой пресловутой сиршей». Молодой человек аж содрогнулся при этой мысли. «Да не дай бог!» — поморщился он. «Знаешь, а ведь Сьюзи пыталась меня с ней познакомить. Я даже мельком видел ее на фотографии. Сьюзи предположила, что мне может понравиться что-то неформальное». «И почему ты отказался?» — усмехнулась блондинка. «Ну, знаешь, это как-то на уровне подсознания», — пожал плечами Джереми. «Тебя либо привлекает девушка, либо нет. Вот она мне просто не понравилась. Не буду же я спать с кем-то через силу, еще и за свои деньги». «Да, это было бы жестоко», — рассмеялась Джулия. «Ты лучше поищи информацию об этой сирше и ее муженьке», — напомнил молодой человек. «Их нужно найти, если мы хотим разобраться, кто вызывает охотника. Мне кажется, вся эта история как-то связана с этой девицей. Вот только я до конца не могу понять, как». «Хорошо». Девушка принялась набирать что-то в телефоне, видимо, подключая своих информаторов к поиску необходимых данных. Официант поставил на столик перед Джереми чашку с черным кофе и спросил, не желает ли он что-нибудь еще. Молодой человек подумал, что, пожалуй, будет не лишним перекусить, и заказал себе сэндвич. Таким напряженным графиком ему даже не хватало времени на еду. Ну ничего, если он избавится от мага, вызвавшего охотника, и проклятой метки на своей руке, то сможет нормально отдохнуть. Мистер Рэй наверняка отблагодарит его за то, что он убьет человека, покушавшегося на его жизнь. И тогда можно будет купить не только новый автомат. «Кстати, я, кажется, понял, почему охотник второй раз приблизился ко мне, но не напал», — заявил Джереми, делая очередной глоток кофе. «И почему же?» — без особого энтузиазма откликнулась Джулия. Она была увлечена перепиской в своем телефоне. «Та книга, которую я телепортировал из библиотеки, не врала». «Какая? Та, что про свиноводство или про уринотерапию?» — не удержалась от подколок его собеседница. «Ха-ха, как смешно!» — поморщился молодой человек. «Та, что про потусторонних тварей. Я проанализировал обе эти ситуации. В книжке было сказано, что элиры не нападают на безгрешных людей или тех, кто буквально накануне совершил какой-то очень благой поступок». «А ты тут при чем?» «В том-то и дело. Первый раз в магазине я машинально заслонил тебя собой от нападавшего демона. А попытка спасти другого человека явно хороший поступок. А во второй раз я пожертвовал крупную сумму денег больным детям». «Но ты же даже не знаешь, предназначались ли эти деньги им. Вдруг это была мошенница?» — пожала плечами Джулия. «А это не важно», — отмахнулся Джереми. «Я-то их пожертвовал детям, то есть лично я совершил благое дело. А то, что эта девица, может быть, меня обманула, это уже ее личный грех. Или как это правильно называется. А я к этому не имею никакого отношения». «Круто. Только не пойму, почему элиры так принципиально не трогают праведников и смотрят на чьи-то там грехи?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами молодой человек. «Возможно, этот вопрос такой же философский, как в чем смысл жизни. Или есть ли рай и ад? В общем, черт его знает, почему, но это как-то работает». «Ладно, хватит загоняться философией. Я тут нашла целое досье на твою сиршу», — заявила блондинка. «Девица, конечно, та еще. Она из какой-то неблагополучной семьи. Отец пропал без вести, когда она еще училась в школе. Мать спилась. Кажется, у нее также есть братья и сестры, но о них мало информации. Девочку воспитывали приемные семьи, с которыми она не уживалась. Она частенько дралась с опекунами, воровала в магазинах, пробовала легкие наркотики. Из-за этого ее привлекали к ответственности, но как несовершеннолетнюю жалели и быстро отпускали. Потом, годам к 20, она вроде как остепенилась, если можно так выразиться. Пошла учиться на курсы психологов, а после этого попала в этот ваш суперклуб. Наверное, там Сирша и познакомилась со Сьюзи. Та рассказывала, что тоже ходила на какие-то курсы психологов, вспомнил Джереми. Конечно, как же это вдруг эскортница и без курсов психологов? Не удержалась и захихикала его подружка. Видимо, Сьюзи и привела ее в клуб. Но это все уже не важно, — продолжил размышлять молодой человек. Меня больше волнует, где сейчас находится Сирша. Ее прошлое мне мало интересно. А с этим проблемы, — нехотя признала Джулия. Я смогла найти только информацию, что твоя Сирша обращалась в больницу с этим самым неприятным диагнозом, но лечение ей не помогло. Она выписалась, планируя отправиться к частному лекарю. Так, по крайней мере, написано в официальной версии ее отказа от госпитализации, а дальше ее след теряется. Сложно сказать, где она сейчас. — Ого! Ты смогла даже найти ее медкарту? — поразился Джереми. — Неплохо, неплохо. А что там ее муженек? Его след тоже пропал? Только не говори, что ты со всеми своими связями не сумела выяснить их адреса. Нет, адрес я нашла. Только по моим данным, эта Сирша там больше не живет. Они с мужем развелись несколько месяцев назад, а дом этот принадлежит ему. Он какой-то музыкант. У него нет постоянной работы, он периодически выступает в клубах с концертами. Подозреваю, что он жил за счет жены, а как только та ушла из профессии, сразу развелся. Козел, одним словом. Ладно, нам не важна степень его порядочности. — отмахнулся молодой человек. — Предлагаю наведаться к нему и выяснить, где, на его взгляд, может находиться Сирша и как она может быть связана со всей этой историей. — Хорошо. Только давай попробуем туда телепортироваться. Может, прошло время, и заклятие снова сработает? Молитвенно сложила руки девушка. — Если мы поедем туда на машине, то убьем на дорогу часа 4. Мне уже надоело постоянно куда-то ездить. «Ну, давай попробуем», — пожал плечами Джереми. Ему самому не хотелось ехать так далеко. Видимо, времени прошло достаточно, потому что заклинание сработало. Молодой человек подготовился ко встрече с мужем пресловутой Сирши и взял с собой нож-артефакт, который хранил в машине. А Джулия в этот раз сконцентрировала все свое внимание на том, чтобы снова не забыть свой сотовый в гостинице. Когда погасли оранжевые искорки телепортации, Джереми понял, что они оказались где-то за городом. Здесь также были небольшие одноэтажные и двухэтажные здания, как и на улице, где проживала чокнутая миссис Орин. Только там рядом был город, а тут лес. На улице уже успело стемнеть, но в нужном им доме горел свет. «Кажется, хозяин на месте», — усмехнулась девушка. «Ага». «Надеюсь, он не будет так же выскакивать из-за угла с ножом в руках», — поморщился Джереми. «Ну, в этот раз будь начеку», — пожала плечами его спутница. К огромному удивлению молодых людей, калитка, ведущая во двор, и входная дверь оказались не только не заперты, но и чуть приоткрыты. «Странно», — шепотом заметил Джереми. «Он что, ждет гостей?» Молодой человек первым вошел в дом, держа на изготовке нож и оглядываясь по сторонам. Он был готов к тому, что им может быть уготовлена какая-то ловушка, но все было тихо. Джулия зашла следом и также с любопытством огляделась. Неожиданно до их ушей донесся слабый стон. Молодые люди переглянулись и пошли на звук. Стон доносился со стороны кухни. В ней горел свет. На плите надрывался закипевший чайник. А вот внизу на полу... Зрелище это было не для слабонервных. На белом ламинате была отчетливо видна алая лужа крови. Посреди нее лежал мужчина лет 30 с удлиненными русыми волосами и бородой. Его живот был вспорот, его буквально пронизывала огромная вертикальная рана, из которой внизу торчала рукоятка ножа. Было поразительно, что несчастный до сих пор не умер, а продолжал стонать. «Надо вызвать скорую», — ошарашенно проговорил Джереми и попытался набрать номер. Но Джулия схватила его за руку, останавливая. «Он не желез», — хладнокровно заявила она. «Еще минута, и он отправится к праотцам». Девушка присела на корточки рядом с умирающим мужчиной и ласковым вкрадчивым голосом произнесла. «Ник, кто это сделал с вами? Скажите имя. Пожалуйста, попытайтесь». Было очевидно, что перед ними муж неуловимой Сирши, а Джулия вычитала в своем досье, что его зовут Ник. Мужчина взглянул на нее мутным взглядом. Он явно уже не понимал, что происходит и кто перед ним. «Он!» — тихо, едва различимо прошептал несчастный. «Он пришел! Эта штука не помогла! Он во дворе!» Мужчина дернул правой рукой, словно пытаясь что-то показать. А затем его взгляд окончательно остекленел. «Вот зараза! Совсем немного не успели!» — разочарованно проговорила блондинка, поднимаясь на ноги. «Кто-то опередил нас буквально на минуту и успел его прирезать». «Это явно был охотник», — мрачно заметил Джереми. «Как думаешь, о какой штуке он говорил?» «Не знаю», — пожала плечами Джулия. Она вновь опустилась на корточки и с силой разжала правый кулак мужчины. В нем был зажат достаточно большой сиреневый кристалл. Девушка с интересом стала вертеть его в руках. «Я не чувствую исходящую от него магию», — сознанием дела заявила она. «Похоже на обычный камень. Не знаю, насколько он драгоценный». «Интересно, почему тогда Ник решил, будто это поможет ему спастись от охотника?» «Спроси, чего полегче», — усмехнулась Джулия. «Этот парень сказал, что он во дворе», — вспомнил молодой человек. «Я, конечно, уверен, что сейчас там никого нет, но все же схожу посмотрю. А ты пока осмотри дом. Может, здесь найдется что-то интересное. Какие-то вещи Сирши. Попробуй еще найти телефон ее мужа и заглянуть в него». «Как скажешь», — охотно согласилась девушка, которой не особо хотелось идти и блуждать в поисках неизвестно кого по темному двору. Джереми поспешно выбежал из дома. С обратной стороны двор бывшего жилища Сирши примыкал к лесу. Молодому человеку показалось, что на дереве висит что-то вроде прилипшего газетного листа или какой-то записки. Джереми решил узнать, что это такое, и подошел ближе. А дальше... Молодой человек и сам не мог объяснить происходящее. Камень-проводник на его руке резко нагрелся и буквально обжег запястье. У Джереми словно проснулось какое-то шестое чувство, которое чаще называют хваленой интуицией магов. Молодой человек сорвал с дерева лист бумаги и пригнулся к земле, а буквально в ту же секунду в ствол дерева вонзился метательный нож. Не наклони Джереми голову, и этот нож сейчас торчал бы из его собственного виска. Молодой человек резко обернулся и увидел до боли знакомую фигуру в черной балаклаве и капюшоне. Это снова был охотник. Демон поднял руку. На его ладони вспыхнул огромный огненный сгусток. Джереми понял, что сейчас этот горящий шар полетит прямо в него, и бросился в лес. Возможности совершать какие-то благие поступки у него в данный момент явно не было. Молодой человек бежал, петляя как заяц, постоянно уворачиваясь и меняя траекторию. А позади него в стволы деревьев врезались огненные шары. Кроны старых дубов и елей вспыхивали, как спички. Джереми на волне адреналина проявлял просто чудеса прыткости и изворотливости. Наверное, предложи ему кто-то в спокойном состоянии повторить такой марафон с бегом на большой скорости, прыжками и петлянием из стороны в сторону, он бы не смог. Охотник явно не был мазилой-дилетантом, но тем не менее попасть в Джереми у него никак не получалось. Однако и молодой человек почувствовал, что долго это продолжаться не может. Даже профессиональный атлет не в состоянии бежать бесконечно. Он начал выдыхаться. Дыхание стало тяжелым. В правом боку закололо. Джереми понял, что еще немного, и он рухнет на землю от усталости. А демону не останется ничего иного, кроме как подойти и добить его. Внезапно, боковым зрением, молодой человек заметил женскую фигуру, от которой в темноте исходило легкое свечение. Это было нетипичным явлением для лесной чащи, поэтому Джереми невольно обернулся. Он увидел, как прямо перед носом Элира, словно из-под земли, появился знакомый силуэт рыжей девушки с короткими волосами. Таинственная колдунья подняла руку и быстро начертила в воздухе какой-то знак. Перед лицом демона возник светящийся голубым светом треугольник с непонятным иероглифом посередине. Элир отшатнулся и, развернувшись, исчез в темной чаще. Рыжеволосая девушка с тревогой обернулась к Джереми. Она укоризненно посмотрела на него, покачала головой и, ничего не сказав, растаяла в воздухе. А молодой человек в изнеможении рухнул на землю, пытаясь отдышаться. Он с жадностью заглатывал прохладный ночной воздух, стараясь прийти в себя. Его призрачная знакомая только что спасла ему жизнь. Если бы не ее вмешательство, Джереми точно был бы убит. Джулия явно не успела бы прийти ему на помощь. Да и захотела бы она лезть в глухую чащу, подозревая, что там может быть охотник. В руке у молодого человека по-прежнему был зажат пустой лист бумаги, который Элир специально прилепил на дерево как приманку. Джереми с раздражением скомкал его и выбросил в сторону. Молодой человек не знал, как надолго его помощнице удалось прогнать демона, поэтому заставил себя подняться на ноги и поплелся обратно в сторону дома мужа Сирши. На заклятие телепортации у него сейчас просто-напросто не хватило бы сил. Джереми успел убежать на достаточно приличное расстояние, поэтому, когда он наконец вернулся, Джулия уже начала беспокоиться. «Где ты был?» — с возмущением и тревогой спросила она. Молодой человек лишь отмахнулся и рухнул на диван, стоявший в гостиной убитого Ника. «Я опять наткнулся на охотника. Еле ноги унес», — отдышавшись, проговорил он. «Он идет за тобой? Он где-то рядом?» — испуганно произнесла Джулия. Демон ее сильно пугал. «Нет, не думаю. Его что-то спугнуло, и он ушел. Кажется, в ближайшее время он больше не будет нападать». Джереми не хотелось вдаваться в подробности о своей жене из будущего. Но блондинка и без них ему поверила. Ведь тогда в магазине загадочный Элир тоже исчез неожиданно. «А я нашла кое-что интересное», — заговорщицки заявила она, опускаясь на диван рядом с молодым человеком. «Я смогла взломать пароль на сотовом нашего бедного Ника и обнаружила, что, оказывается, он тоже был нездоров. У него в телефоне нашлись заметки о записях к врачу, сдаче анализов и так далее». «Что тут удивительного? Видимо, Сирша его заразила», — пожал плечами Джереми. «Нет, это он ее заразил», — хмыкнула Джулия. «Его проблемы со здоровьем начались 1.5 года назад. И он даже продал второй дом, доставшийся ему в наследство от родителей, чтобы покрыть расходы на лечение. А насколько я поняла, твоя Сирша заболела намного позже». «Что же, она не понимала, что может от него заразиться и продолжала с ним спать?» — удивился молодой человек. «Это как-то тупо». «А он ей об этом сказал?» — усмехнулась девушка. «Большинство людей скрывают свои постыдные болячки даже от самых близких. Это не редкость, когда кто-то из супругов узнает о венерической болезни своей второй половины лишь после ее или его смерти, или же случайно, увидев меддокументацию. Сам болящий ничего не рассказывает, а врачи не имеют права нарушить врачебную тайну». «Что же, он тоже не понимал, что заразит свою жену?» «Может быть, он думал, что все как-нибудь обойдется», — или ему вообще было до лампочки, заболеет она или нет. А может, он из тех, кто считает, что если ему плохо, то и всем вокруг тоже должно быть так же. Типа сам тону и друга утоплю. Пожала плечами Джулия. Тогда у Сирши есть явный мотив его ненавидеть, резонно заметил Джереми. Она жила с мужем, возможно, помогала ему финансово. А он ей такую подлянку устроил. Я бы тоже обозлился. Но я все равно не верю, что проститутка могла вызвать Элира, категорически заявила блондинка. Я изучила досье этой Сирши. Она с трудом получила базовый сертификат по магии. Какие вызовы демонов? Это так же маловероятно, как если первоклассник сделает научное открытие по химии. У нее не может быть таких знаний и возможностей. «Значит, кто-то ей помогал. Ты же сама говорила», — напомнил молодой человек. «Как ее теперь найти?» — вздохнула Джулия. Муженек копыта отбросил, ничего нам не сказав. «Кое-что он все-таки сказал», — вспомнил Джереми. Он был уверен, что этот камень защитит его от охотника. «А может быть, и не от охотника. Вдруг Ник ждал кого-то другого. И поэтому его оружие защиты не сработало. Нужно выяснить, что это за такой кристалл и против чего он может помочь. Тогда мы сможем что-то прояснить в нашем деле». «Мыслишь логично», — похвалила девушка. «Отправимся штудировать библиотеку? Все книги о камнях?» «У меня есть идея получше. Точнее, у меня имеется знакомый ювелир. Он мастер по работе с камнями-проводниками и артефактами», — неохотно рассказал молодой человек. Его собственный отец держал небольшую лавку, где торговал подобным товаром. Он наверняка знал все о свойствах найденного кристалла. Вот только обращаться за его помощью Джереми не очень хотелось. Молодой человек не оправдал надежды своего родителя, и тот при каждом удобном случае не забывал ему об этом напомнить. Отец Джереми хотел, чтобы его сын был законопослушным, добропорядочным гражданином и помогал ему в семейном бизнесе. Особенно учитывая то обстоятельство, что мать молодого человека умерла еще в его детстве, а старший брат погиб, спасая самого Джереми, когда тот в возрасте 5 лет провалился под лед. Глава семейства возлагал на единственного сына большие надежды и рассчитывал, что тот будет его опорой во всех делах. Но молодому человеку было абсолютно не по душе ювелирное дело. Он не хотел заниматься огранкой камней-проводников и создавать различные артефакты. Ему вообще казалось скучным все обыденное, и ходить на неинтересную работу каждый день для него было равносильно пытке. Из-за этого он и выбрал себе такую специфическую, рискованную, но в то же время очень прибыльную профессию. Джереми понимал, что родной отец наверняка не откажет ему в помощи, если он спросит его о свойствах камня, найденного у убитого Ника, но обязательно прочитает при этом целую лекцию о правильном образе жизни. Правда, возможно, присутствие Джулии его немного сдержит, и он не будет особо сильно распекать сына при постороннем человеке, в особенности при девушке. Но надежда была довольно призрачной. «Так куда нам нужно будет тащиться?» Недовольно поинтересовалась Джулия. Судя по всему, ей хотелось поскорее покинуть этот дом. Девушка опасалась, и вполне не беспочвенно, что сюда вновь может заявиться охотник. А встречаться с демоном ей хотелось меньше всего на свете. «Попробуем телепортироваться по этому адресу», — Джереми подробно указал на карте место, где им нужно оказаться. «Это далеко отсюда. Дорога на машине или поезде займет слишком много времени, а у нас его явно не в избытке». Джулия нервно пожала плечами. К счастью, заклинание телепортации в очередной раз сработало, и они оказались на незнакомой для девушки улице. Как только оранжевые искры телепортации погасли, блондинка принялась с любопытством оглядываться по сторонам, но вскоре разочаровалась. Это была обычная улочка невдалеке от центра неизвестного города. Тут уже успело стемнеть, и зажглись тусклые вечерние фонари. Молодой человек указал на лестницу, ведущую вниз, в помещение на цокольном этаже. Над тяжелой железной дверью висела вывеска, гласившая, что здесь располагается лавка, где можно приобрести любой драгоценный и полудрагоценный камень-проводник, а также артефакт. «Что это за дыра?» — скептически поморщилась Джулия, которая вечно была всем недовольна. У Джереми было подозрение, что если бы его спутницу пригласили когда-нибудь на королевский прием, она бы и там нашла к чему придраться. «Эй, полегче! Знаешь, как трудно открыть и содержать свой магазин?» — обиделся молодой человек. В это время из лавки вышел пожилой мужчина с седыми волосами и недлинной бородой. Он принялся возиться с ключами, планируя закрывать магазин-мастерскую. «Кажется, эта конторка сейчас закроется», — хмыкнула Джулия, заметив это. Пожилой мужчина услышал ее и обернулся. «Вы ко мне, леди?» — поинтересовался он, повернувшись в сторону нежданных гостей. Но, завидев Джереми, недовольно нахмурился. «А, это ты? Я уже закрываюсь и иду домой», — проворчал он. «Так что, если твоей подружке что-то нужно, пусть приходит с утра». «Отец, подожди», — поспешно проговорил молодой человек, подходя к нему. «Мне нужна помощь». «Я не помогаю преступникам», — холодно отрезал старик. Услышав это, Джулия захихикала. «Что, твоя подружка тоже из этой шайки?» — продолжал негодовать отец Джереми. «Нормальную девушку себе найти не мог? Так и будешь всю жизнь якшаться с проститутками и воровками». «Эй, дедуля, полегче, я не проститутка!» — возмутилась блондинка. «Моя работа, вообще-то, не особо сильно отличается от деятельности вашего сыночка. А такие красивые проститутки, между прочим, стоят несусветных денег». «Так, все, хватит!» — раздраженно перебил их молодой человек. «У меня нет времени слушать эти бессмысленные препирательства. Отец, у меня проблемы. Мне, можно сказать, угрожает смертельная опасность. Я думаю, что смогу выпутаться из этой ситуации, но мне нужен твой совет. Для тебя это сущий пустяк, честно. Удели мне 5 минут». «Как всегда», — проворчал старик, но принялся обратно открывать дверь в магазин. «Надо вести нормальный образ жизни. Тогда и смертельные опасности не будут угрожать по 7 раз за неделю». Отец Джереми знал далеко не все об образе жизни своего сына, но и того, что было ему известно, вполне хватало для его недовольства. Мужчина сделал жест рукой, показывая, чтобы они заходили внутрь. Он переступил порог и зажег в помещении свет. Молодые люди последовали за ним. В лавке Джулия огляделась по сторонам уже с большим уважением. Ассортимент магазина действительно впечатлял. Здесь было собрано множество полезных и очень ценных артефактов. «Неплохая забегаловка», — похвалила она. «Знаешь, Джереми, если решишь выйти на пенсию, у тебя есть неплохой готовый бизнес. Я буду приводить к тебе знакомых, чтобы они покупали тут всякие штучки. А ты будешь мне доплачивать за клиентуру». «Еще не хватало бандитов в моем магазине», — пробурчал старик, у которого, несмотря на возраст, не было никаких проблем со слухом. «Ладно, чего вы хотели?» Молодой человек протянул ему камень, который они забрали у убитого охотника мужа Сирши. «Скажи, что это за артефакт?» — поинтересовался он. Его отец буквально полминуты повертел кристалл в руках, а затем поморщился и вернул обратно сыну. «Это не артефакт. В нем магических свойств меньше, чем у табуретки». «Как это?» — искренне удивился Джереми. «Что же это тогда такое? Человек, которому раньше принадлежал этот камень, считал, что он обладает какими-то защитными свойствами. Он что, так глупо ошибался?» «Ты что, его у кого-то украл?» — недовольно покачал головой старик. «Неправда», — вмешалась Джулия, которой везде нужно было вставить свое меткое слово. Девушка внимательно разглядывала витрины, но при этом держала ушки на макушке, чтобы случайно не пропустить какую-то важную информацию. Это было у нее уже чисто профессиональное. Бывший владелец этого булыжника откинулся. А зачем мертвому побрякушки? Вот мы и забрали. Нам может пригодиться. Прямо заявила она. Отец Джереми лишь снова покачал головой в ответ на это. Это полудрагоценный камень, аметист. Довольно редкого цвета и прошедший очень хорошую огранку. Но его не превратили в камень-проводник или в какой-то артефакт. Таких кристаллов полно. «Не понимаю, зачем тогда он был нужен?» — задумчиво протянул молодой человек. «Наверное, муженек Сирши просто был придурком», — высказала свое предположение его спутница. «Считал, что его спасет какая-то побрякушка, вот и все. Можем валить отсюда». «Аметист считается антагонистом Рубина», — неожиданно заявил хозяин мастерской. «Тот, у кого вы его забрали, мог использовать камень для этих целей». «Что это значит?» — заинтересовался Джереми. «Ты абсолютно ничего не знаешь о камнях», — недовольно поморщился старик. «Он вообще у вас не блещет академическими знаниями», — тут же вмешалась ехидная Джулия. Но ее слова все пропустили мимо ушей. «Допустим, у кого-то есть артефакт, сделанный из рубина. Или он использует камень для какого-то магического обряда. Так вот, аметист нейтрализует его действие. Человек, который хотел применить против тебя артефакт рубин, не сможет этого сделать, пока у тебя в руках аметист», — терпеливо объяснил отец молодого человека. «Возможно, ваш знакомый именно этого и хотел добиться». «Как интересно», — задумчиво проговорил Джереми. «Но охотнику явно не нужен был никакой рубин, чтобы напасть. Значит, муженек Сирши боялся еще кого-то, кроме охотника. Или вообще не знал про охотника», — резонно заметила блондинка. «А рубин не защищает от всяких там потусторонних тварей в виде демонов и лиров?» — уточнил молодой человек. «Во что ты там умудрился ввязаться?» — возмутился его отец. «От них вообще мало что защищает. Для этого используют очень дорогие и сложные в изготовлении артефакты. Даже у меня их сейчас нет в наличии». «Понятно», — вздохнул Джереми. В глубине души он тешил себя надеждой, что отец из родственных чувств даст ему какой-нибудь камешек, способный защитить от охотника. Но ничего такого в наличии не оказалось. «А что это за вещица?» — заинтересовалась Джулия, указывая на красивую брошь за стеклом витрины. Украшение было сделано в виде искусного цветка, усыпанного множеством зеленых кристалликов. — Это изумруды? Наверное, что-то очень дорогое? — предположила она. — Нет, обычный кварц, которому придали зеленый оттенок, — отмахнулся старик. — Ха! А ты еще говорила, что разбираешься в драгоценных камнях. Не удержался и съехидничал молодой человек. «Может, твои любовники тоже дарили тебе кварц вместо изумрудов? А ты и не знаешь. Наивная девочка». Блондинка недовольно поджала губы. «И какие свойства у этой побрякушки?» Скривившись, поинтересовалась она. «Она позволяет телепортироваться на короткие расстояния. Не более 5 метров». «Фи, зачем это нужно? Если с помощью заклятия можно телепортироваться на какое угодно расстояние», — пожала плечами девица. «Потому он и стоит недорого. Такие обычно берут для подарков». «Мне такой не нужен», — заявила Джулия и демонстративно отошла от витрины. «А я, пожалуй, возьму», — поспешно проговорил Джереми и выложил на прилавок несколько крупных купюр. Он всегда пытался помочь отцу, но тот упорно сопротивлялся и не желал принимать помощь непутевого сына. «Мне не нужны краденые деньги», — категорически отказался он. «Можешь взять эту брошку даром, если она тебе так понравилась». «Они не краденые», — попытался возразить молодой человек. «Деньги, заработанные на крови, меня тоже не интересуют», — продолжил возмущаться пожилой мужчина. «Никто в нашей семье подобным не занимался. Ты позоришь честь рода». Джереми понял, что нравоучительная беседа может затянуться. Он поспешно сунул в карман не слишком нужную ему брошь, а крупные купюры, естественно, оставил на прилавке. Эта покупка была лишь предлогом помочь отцу. А украшение молодой человек планировал при случае подарить какой-нибудь очередной своей подружке, менее привередливой, чем Джулия. Джереми взял свою спутницу под локоть и повел к выходу. «Отец, давай мы проводим тебя до дома», — предложил он. «Уже поздно. Мало ли кто по улице шляется». «Нет, не нужно. Раз уж я задержался, то доделаю работу, которую планировал оставить на утро». Недовольно покачал головой мужчина. «После встреч с тобой я не могу уснуть, потому что нервничаю и переживаю за тебя, непутевый ты ребенок. Поэтому лучше посижу тут, поработаю с камнями, а домой потом телепортирую. И вообще я уверен, что все эти личности, которые якобы бродят по улицам, в 10 раз менее опасные преступники, чем вы оба. По вам давно виселица плачет». Джулия хмыкнула, оценив правдивость этих слов. А молодой человек лишь вздохнул и направился к выходу вслед за своей подружкой. Спорить с отцом было бесполезно. Да и отчасти того можно было понять. Кто захочет, чтобы родной сын стал преступником? Джереми вышел на улицу, немного отошел от лавки и закурил, пытаясь обдумать услышанное. Джулия стояла рядом, недовольно переминаясь с ноги на ногу. Ей было зябко. Ночь выдалась прохладной, а девушка оделась красиво, но не слишком тепло. «Что думаешь обо всем этом?» — поинтересовался молодой человек, выпуская клубы дыма изо рта. «Как считаешь, зачем Нику понадобился этот аметист? От кого он защищался?» «Понятия не имею», — раздраженно пожала плечами девица. «Слушай, давай уйдем с этой улицы». «Куда ты так торопишься?» — удивился Джереми. «Дай хоть покурить спокойно. И так мотаемся, как белки в колесе». «Мне как-то тревожно», — неожиданно пожаловалась его спутница. Учитывая то, что Джулия была отнюдь не кисейной барышней, подобное заявление из ее уст звучало довольно необычно. «Тебе тревожно?» — усмехнулся молодой человек. «Ладно, сейчас докурю и подумаем, куда отправиться дальше». Джереми был настроен вполне миролюбиво. «Я думаю, у кого бы узнать насчет этого рубина?» — продолжил он. «Не просто же так Ник держал при себе аметист. Значит, он подозревал, что у его врагов есть артефакт рубин. Мне прямо не дает покоя эта мысль». Не успел он договорить, как неожиданно в воздухе, прямо между ним и Джулией, откуда ни возьмись, появился ярко-сиреневый искрящийся огненный шар, похожий на маленькую комету. Блондинка пораженно уставилась на него, а затем взгляд ее стал каким-то стеклянно отрешенным. Глаза девушки закатились, и она рухнула на землю. Молодой человек понял, что кто-то использует против них боевое гипнотическое заклятие, и поспешно отвернулся от шара, на всякий случай даже прикрыв глаза рукой. Тем более, он тоже уже успел почувствовать предательское головокружение. Обернувшись, Джереми увидел до боли знакомый и до неприятия пугающий силуэт. Внутри у молодого человека все сжалось. Охотник двигался прямо на него, а совершать какие-то благие дела времени явно не было. Джереми попытался произнести первое пришедшее в голову боевое заклятие, но не успел. Магия гипнотического шара подействовала и на него. В глазах у молодого человека резко потемнело, и он тоже потерял сознание.